Командир полка обошел 16 своих самоходок. Треть уже повоевала, а остальные были новенькими, с иголочки, изделиями Уралмашзавода. 2 недели переформировки и последующий месяц в армейском тылу позволили ему неплохо поднатаскать молодежь. Но воюющий 41-го майор знал, что особо большого значения это не имеет. Все равно, когда наступит время следующего переформирования, в строю останется меньше половины ветеранов и меньше трети молодежи. Выживут самые ловкие и самые везучие. Он поздоровался с командиром своей 2-й батареи и с его младшим братом, которого узнал не по осунувшемуся лицу, плохо различимому в темноте, а побелевшему на корме самоходки номеру. Большие красные звезды хорошо смотрятся на парадах и учениях. В полевых же условиях их заменяют номера и тактические знаки частей. Ромб, перечеркнутый круг, перевернутый треугольник. Он не возражал, когда на машинах писали всякие личные надписи. Но любители такого у него почему-то долго не жили. Младший лейтенант, не отрываясь, смотрел на майорский иконостас, увенчанный новеньким орденом Богдана Хмельницкого. — Зря смотришь, Леник, — заметил майор. — Таких уже не дают. Повезет в наступлении, получите по ордену. На тебе, Боря, еще с прошлого раза знамя висит. И на наводчике твоем, этот, как его, Михайлов? Ага, тот самый. Я подавал на славу, но где-то зажали. Майор не зря завел такой разговор. Он знал, что ничто так не успокаивает людей перед первым боем, как внешняя сторона войны. Ко второму разу это уже не действует. Сзади, шипя, поднялась красная ракета. Через секунду такие же ракеты поднялись тоже позади, слева и справа. И немцы, и наши периодически подвешивали над передним краем свои люстры, но их свет так далеко не долетал. Поднялись еще 2 красные, за ними 1 зеленая. «Зажми уши и открой рот», — посоветовал комполка молодому. Тот послушно раскрыл рот. Земля под ногами дрогнула, сзади возник нарастающий рев, все усиливающийся и усиливающийся. Потом по ушам дало ударной волной, настолько сильной, что все сразу оглохли. Позиции, подошедшие к ним метров на 800, бригады гвардейских минометов, осветились пульсирующим белым светом, на фоне которого темнели выстроенные в ряд тупорылые грузовики с направляющими реактивных установок. Серый светящийся дым растекался от их позиций во все стороны, клубами обволакивая кусты и деревья. Из световых пятен одна за другой срывались уходящие по крутой дуге в небо хвостатые, веретенообразные тени, похожие на телеграфные столбы. Залп весьма напоминал усиленный раз в 60 полет болида, как он предстает на картинке в учебнике, только с воем, грохотом и летящие в глаза пылью. Машины выпустили последние ракеты и почти сразу же заревели моторами, собираясь менять позицию. — Что-то мы близко, не накроют! — прокричал в ухо майору комбат-2, заслоняя лицо от поднятых с земли воздухом сухих листьев. Тот отрицательно помотал головой, показал вперед, изобразил жестами стреляющего себе в висок человека, кивнул обоим и убежал в темноту. Вокруг стоял рев орудий, которые били из-под каждого холма, из каждого лесочка. Ночная артподготовка была делом не очень обычным, если не считать Курской дуги, где она производилась с целью упредить немцев. Но большинство целей были хорошо разведаны, и в любом случае плотность огня просто насыщала соответствующую площадь земли до состояния невыживаемости. К тому же именно для этого они, самоходы, здесь и были. Артиллерия в русской армии всегда считалась одним из наиболее важных и уважаемых врагом родов войск. Точнее, не всегда, а начиная с Павла I. К 40-м годам 20 века она, пожалуй, уступала своим противникам в гибкости и надежности системы управления. Но здесь не было ничего страшного, поскольку по железу, то есть количеству и калибру применяемых стволов, меткости и мощи их огня и его воздействию на цель, она оставляла всех конкурентов далеко позади. Эффектные и тонкое фехтование на шпагах, конечно, смотрится очень красиво, и ни у кого нет сомнений, что шпагой можно человека проткнуть насквозь. Но когда на поле боя на громадном битюге выезжает Илья Муромец с пятипудовой палицей, любителю фехтования лучше делать ноги, пока Илья не подъехал чуть поближе. В стрельбе по неподвижным целям ничего похожего на советскую артиллерию человечество пока не создало. В соответствующих академиях были в свое время просчитаны таблицы и формулы, показывающие, сколько снарядов, какого калибра должно приходиться на километр фронта и километр глубины вражеской долговременной обороны. Отдельные показатели имелись для скорострельности орудий, типов снарядов и особенностей фортификационных сооружений, на которые эти снаряды должны были воздействовать. Сухой, почти математический подход абстрагировал артиллеристов от каких-либо личных чувств к противнику. Тысячи человек автоматически втискивали снаряды в камеры гаубиц и пушек, подтаскивали их от ровиков, переносили огонь по фронту и в глубину, согласно планам и цифрам, выданным штабами артполков и дивизий. И все это продолжалось 2 полных часа. Дрожащие от страха люди, на которых эти снаряды падали, превращались на это время в животных, разум которых метался внутри замкнутых черепных коробок в попытках найти безопасное убежище. В передовой линии окопов у немцев ночью не было никого, кроме пулеметчиков и часовых, которых накрыло первым залпом. Те, кого в глубоких блиндажах разбудил разрыв первого упавшего рядом ракетного снаряда, согнувшись вдвое, сидели на своих койках в ожидании конца артобстрела, чтобы попытаться оказать сопротивление наступающим русским. Иногда шальной снаряд, выпущенный давно оглохшим наводчиком гаубицы, в нескольких километрах к востоку, механически перемещающим ствол по горизонту на доле деления, согласно распечатанной на картоне таблице, пробивал накат блиндажа из нескольких слоев бревен, рельс и земли и, взрываясь внутри, убивал десятки людей. Иногда фугасный снаряд проламывал метр железобетона и проникал в погреб дота, выжигая изнутри его содержимое. Все это определялось статистикой. Удивительной наукой, становящейся более-менее достоверной только при достижении больших цифр.